нас и кому больше нужен. Только грустные сказки, наверное, тоже нужны. Не смеши, я плакать не умею. Никому тебя я не отдам. Не спеши, ведь мы еще жить, кто из нас и кого.